Глава 14. Алина. Как только Надежда не пыталась меня успокоить и достучаться до моего благоразумия, сколько раз она просила меня отбросить в сторону идею появиться на мальчишнике без ведома Эмира, и как жалобно она умоляла не впутывать ее в свои безумные планы. Но ничто не заставило меня прислушаться к ней и остаться скучать в своей спальне. Как я могла это сделать, зная, что мой подонок-муж весь вечер будет развлекаться с другими женщинами? Только через мой труп. Пока я нахожусь в этом доме, я не допущу подобной наглости. Вот разведемся, я уеду, и пусть хоть всех женщин Стамбула облапает и затрахает, и пусть его драгоценная Даля со всем этим справляется. А я не буду, увольте. Я заставлю Эмира наблюдать за тем, как его жену жаждет кто-то другой. Хочу разозлить его напоследок, выбесить, максимально задеть его мужское самолюбие. Гнев и ревность — единственные эмоции, которые я способна у него вызвать. По силе они ничтожны по сравнению с теми, что я испытываю каждую секунду, но все лучше, чем ничего. Я заведена до предела, наэлектризована и не напряжена. Адреналин с гневом создают жгучую взрывоопасную смесь. Броский сценический макияж вместе с красным танцевальным костюмом идеально отображает клокочущую во мне огненную стихию. Хотя мой наряд с трудом можно назвать костюмом. На мне только бюстгальтер, инкрустированный кристаллами, тонкая полоска стрингов и невесомая ткань огненной юбки, оголяющая все бедра. Эти тряпки прямо-таки кричат о том, чтобы их поскорее сорвали мужские руки, ибо толку от них ноль. Особенно от лифчика, на один размер меньше, чем мне нужно. Кажется, если я слишком сильно наклонюсь, моя грудь тут же выпрыгнет из чашек. Но меня это мало тревожит в данную минуту. Главное — остаться инкогнито среди остальных танцовщиц и суметь пробраться в помещение, где вот уже больше часа находится Эмир в компании нескольких мужчин. Сама лично я никого из них не видела, ведь на тот момент была еще в своей комнате. Но Надежда доложила мне об их появлении, а когда спустя полчаса в дом прибыли танцовщицы, помогла отвлечь Мурата, чтобы я сумела незаметно выбраться из спальни и добраться до комнаты, которую выделили для девушек. «Секин кезлар, адамлар, гёрэзмерилини битирди», строго произносит незнакомая мне женщина как раз в тот момент, когда я юркаю за штору в коридоре, и все девушки начинают суетиться. Я этого не вижу, только слышу шорох, торопливую турецкую речь и цокот каблуков. Понятно, значит, переговоры подошли к концу. Пришла пора веселья. Как же я вовремя явилась, однако. Теперь осталось незаметно присоединиться ко всем остальным танцовщицам. И я сделаю это, чтоб меня. Аккуратно выглядываю за шторы и вижу, как мимо меня проходит группа полуголых женщин, одетых в точно такие же откровенные наряды, что и я. Пульс подскакивает вдвое, ладони леденеют. Но я выпускаю весь страх вместе с тихим выдохом и ловко пристраиваюсь в строй за последней девушкой. Так вроде получилось. Никто не отреагировал и не оглянулся. Отлично. Проверяю, не съехала ли с носа полупрозрачная маска, усыпанная камнями, и следую за всеми, в очередной раз безмерно благодаря Надежду за помощь. Она справилась со своей задачей на 10 баллов. Незаметно стащила запасную маску и костюм, пока отпаривала часть из них. А затем успела съездить в магазин и купить мне парик. Рыжий. Каре. Уверена, Эмир оценит блядский образ Кати, который скроет мою личность от остальных мужчин. Свой безумный спектакль я хочу посвятить только мужу. Никто другой не должен узнать, что я нахожусь среди шлюх. И я не просто так называю этих танцовщиц таким грубым словом. Как только мы входим в просторную комнату, погруженную в интимный полумрак и пелену табачного дыма, лишь малая часть из них начинает танцевать. Остальные же сразу направляются к мужчинам, вальяжно восседающим на кожаных креслах. Мужчин тут около 10, а девушек как минимум вдвое больше. Видимо, по одной на мужика это несерьезно, а Эмиру и двоих мало. У него аппетит куда более зверский, чем я думала изначально. Меня и дали ему недостаточно. Сил хватит еще и на стриптизерш. Без труда нахожу его среди всех мужчин. Эмир одет в черные брюки, красную шелковую рубашку, верхние пуговицы которой расстегнуты. Он выглядит расслабленным и явно ощущает себя отлично. В одной руке у него стакан с виски, а другая спокойно лежит на подлокотнике кресла. Взгляд будто сам примагничивается к тому, от кого сердцебиение, несмотря ни на что, сбоит, ускоряется и обрывается к чертям. Стоит увидеть, как одна из танцовщиц удобно устраивается на коленях Эмира. А он и не против. Умещает свободную руку на ее задницу, одаривает девушку очаровательной улыбкой и, как ни в чем не бывало, продолжает разговор с Юсуфом, пока сучка трется о него и массирует шею. Я убью ее, а потом его. Руки оторву и заставлю Эмира съесть их. Клянусь, он ртом будет ручку держать, когда придет время подписывать бумаги о разводе. «Данс, не дюрюсун», — шипит на меня рядом танцующая девушка, и лишь тогда я соображаю, что встала как вкопанная и испепеляя взглядом Эмира. Черт, нужно собраться. Нельзя так выдавать себя в самом начале вечера. Шоу еще впереди. И я не уйду отсюда, пока не увижу перекошенную от гнева физиономию мужа. Поглядывая на танцовщиц с облегчением, понимаю, что каждая из них танцует произвольный танец. И мне это на руку. Будь у них заготовлено групповое выступление, я бы мигом спалилась. А так я начинаю двигаться в той же манере, что и девушки. Плавно, чувственно, соблазнительно двигая бедрами и выпячивая перед мужчинами самые сильные места своего тела. Благо, я когда-то занималась бальными танцами, контемпорари и даже стрип-пластикой. Последним не для того, чтобы поразить потом мужчину, а чисто для себя. Однако сейчас мне этот навык — соблазнять и возбуждать с помощью гибких движений — очень помогает привлечь к себе внимание нескольких импозантных кадров, включая Эмира. И нужно отметить, что со временем и сменой характера наших отношений ничего не поменялось. Что тогда в клубе, что сейчас, я ощущаю его прицел на себе еще до того, как, извиваясь в танце, поворачиваясь к нему передом. Жжет, палит, прошибает насквозь, выбивает весь дух и подчиняет тело. Я чудом не сбиваюсь с ритма под натиском его пристального взгляда, в котором эмоции сменяются с такой скоростью, с какой меняется вид из окна скоростного поезда. А голова начинает кружиться, желудок сжимается, сердце вот-вот вырвется из груди. Но я держусь. На миг перевожу взгляд на его ладонь, все еще мирно лежащую на чужой женской заднице, и отгоняю прочь весь трепет, который мир вечно во мне вызывает. Не собираюсь я больше растекаться. Не будет этого, не допущу, не приму, уничтожу. Вырву все чувства из сердца так, как исписанные листы с блокнота, и сожгу. Но это все потом, когда вернусь на родину к маме и буду долго-долго заливаться слезами. Сейчас же я выхожу вперед из группы танцующих девушек и соблазнительно двигаюсь в сторону Эмира, не разрывая зрительного контакта. И если еще секунду назад в его черных глазах таились лишь тень подозрений и похоть, то сейчас в них ярко взрывается обещание моей скорой смерти. Клянусь, я во второй раз едва не подворачиваю ногу и не стопорю свой сексуальный танец. Настолько ощутимо по мне бьет праведная ярость Эмира. На миг мне даже становится страшно, пульс превращается в тонкую нитку. Кажется, мой муж прямо сейчас вскочит и у всех на глазах вытолкает меня отсюда за дверь. И он наверняка это сделал бы уже в следующий миг, если бы в паре тройки метров от меня не донесся властный низкий голос. «Рыжая, подойди ко мне». Услышав английскую речь с легким акцентом, я удивляюсь. Откуда мужчина знает, что я плохо понимаю по-турецки? Или же он сам не турок, и мне просто повезло? Выдохнув, поворачиваю голову влево и обо всех вопросах напрочь забывая, встречаясь с ледяными глазами мужчины. Ничего себе. Они у него голубые настолько, что с трудом верится, что это не линзы. Светловолосый мужчина расслабленно сидит в кресле и в открытую поедает меня порочным взглядом. Однако от его внимания не бросает в жар, как от взгляда Эмира. Наоборот, кожа вдруг покрывается холодом, даже несмотря на то, что в помещении душно и накурено. «Подойди ко мне. Я хочу, чтобы ты станцевала только для меня». Произносит он тем же низким голосом и чуть приподнимает уголки чувственных губ. Видимо, мужчина не знает турецкого. На турка он точно не похож. Невероятно привлекательный, хорошо сложенный, молодой, сильно отличающийся от всех остальных мужчин в комнате. Это первая мысль, что приходит мне в голову, пока я бегло скольжу по его натренированному телу, облаченному в обычную белую майку и синие джинсы. А вот вторая мысль наносит по затылку смачный удар, вынуждая прекратить пялиться на мужчину. Этот светловолосый ходячий секс требует, чтобы я к нему подошла. В первый миг меня это до чертиков пугает. Несмотря на свои грандиозные планы, вероятность того, что кто-то будет меня трогать, меня не прельщает совершенно. Не готова я ощущать чужие руки на себе. Однако этот страх тут же растворяется, стоит мне опять перевести взгляд на Эмира. «Не смей!» — кричат мне его полные ревности и злости обсидианы так громко, что у меня создается впечатление, что муж прокричал мне это предупреждение прямо на ухо. Но нет, он не стоит рядом со мной, ничего не говорит и даже голову отрицательно не двигает. Все черты его лица застыли, превратились в хладнокровную маску, а сам он по-прежнему восседает в своем кресле и позволяет другой женщине трогать себя. Так почему же мне нельзя ответить ему тем же? Наслаждайся представлением, милый. Транслирую ему ненавистным взглядом и, покачивая бедрами, неспешно походка направляясь к блондину. Останавливаясь возле него, отмечая, что вблизи он еще привлекательнее, а голубой взгляд морально подавляет, даже несмотря на то, что мужчина смотрит на меня снизу. Был бы он первым мужчиной в моей жизни с подобной мощной энергетикой, я бы уже пала перед ним ниц. Но так как я имею богатый опыт в общении с подобными экземплярами, мнящими себя правителями мира, вместо падения на колени я стою между его широко расставленных ног и начинаю танцевать все более чувственно и эротично. Горячо, отчаянно, желаю ужалить Эмира побольнее, чтобы злился, чтобы психовал. И я знаю, что у меня получается, знаю, что он смотрит, непрерывно, убивая меня взглядом, я чувствую. Кожа спины пылает, словно по ней водят огнем, в то время как весь перед окатывает холодом, волной за волной. Блондин маниакально изучает каждый сантиметр моего тела, но смотрит не как на женщину или просто человека, нет. Он изучает меня как редкую реликвию, раздумывая, нужна ли она ему в коллекции, или она недостойна такой чести. «Хочу тебя», — спустя минуту выносит мужчина вердикт. Но вконец пугают не эти слова, а сильные руки на моих бедрах. Блондин пособственнически сжимает их и рывком усаживает меня на себя. Сверху, как наездницу. Соединяя мою промежность с его каменной эрекцией, которую я без труда чувствую даже сквозь плотную ткань джинсов. Господи, все заходит слишком далеко. Паника подкатывает к горлу, перекрывая кислород, но я улыбаюсь. Или, по крайней мере, надеюсь, что улыбаюсь. Я должна это делать, должна. А еще должна успокоиться и придерживаться плана. Сейчас, как никогда прежде, мне нельзя впадать в истерику и убегать, сломя голову. Шоу должно продолжаться. Так же пел Фредди Меркьюри, не так ли? И я собираюсь следовать его совету до тех пор, пока Эмир наконец не сделает хоть что-то. Или он собирается позволить кому-то трахнуть меня. Прямо у него на глазах? Ему настолько наплевать на меня. Злясь и продолжая чувствовать на себе внимание мужа, я укладываю руки на крепкие плечи блондина и изо всех сил пытаюсь не отвести взгляд с его глаз. И это сложно, хочу я вам сказать. Почти невозможно. То, как он смотрит, даже не объяснить, но это ненормально, особенно когда заканчивает считывать меня по глазам и переключается на мои рыжие пряди. Они нравятся ему очень. И, походу, даже больше, чем моя пышная грудь, маячащая практически возле его носа. Блондин зарывается одной рукой в мои волосы, к счастью, не понимая, что это парик, и издает гортанный хрип, второй ладонью сильнее вжимая меня в свой пах. Я издаю фальшивый стон в ответ, двигаю бедрами, лаская шею мужчины и злюсь еще больше, потому что от Эмира вновь не следует никаких действий. Наверное, я недостаточно стараюсь. Что ж, ладно, сейчас исправлюсь. Не знаю, это мое сердце вконец разбивается от безучастности Эмира или я просто лишаюсь последних остатков разума, но я заталкиваю весь страх и стеснение в самый дальний угол моей души и, сорвав себе маску, сама накрываю губы блондина своими. Это риск огромный. Он может просто оттолкнуть меня и наорать за то, что обычная шлюха посмела его поцеловать без разрешения, но мне везет. Блондин не отталкивает, а наоборот мигом включается в борьбу языков, в которой я довольно быстро проигрываю, позволяя ему руководить процессом. Сама же я просто механически двигаю языком, при этом ничего не чувствуя. Ни отвращения, ни фейерверков. Ровно, ноль эмоций. Моя душа никак не откликается на столь интимный контакт с другим мужчиной, а тело не имеет. Я почти не ощущаю, как блондин с жадностью поедает мои губы, с какой силой сминает ягодицы, как заставляет двигаться на нем, создавая трение между нашими телами. И запах свежий морской, что он источает, я тоже вскоре перестаю осязать. Полная атрофия всех органов чувств. Отказывает все, кроме сердца. Оно одно, как назло, пульсирует, болит, ноет, вопит, а затем совершает кульбит и застревает в горле. Блондин ловко срывает лифчик, приподнимает меня, и подобие юбки со стрингами летят куда-то в сторону. Вот так всего за секунду я предстаю перед всеми обнаженной. Но даже охнуть не успеваю. Сильные руки разворачивают меня, словно пушинку, и я встречаюсь с глазами мужа, который сейчас темнее, чем сама ночь. Юсуфа рядом с ним уже нет, зато танцовщица так и восседает у Эмира на коленях. «Эмир, присоединяйся», — громко восклицает блондин. «Она горяча». Словно в подтверждение, блондин скользит ладонью по моему животу, накрывает промежность и запускает в меня палец. От ужаса я округляю глаза, а Эмир прищуривается. Черты его лица еще больше заостряются, но через долю секунды он расплывается в улыбке и расслабленно отвечает. «Благодарю за предложение, Асад», — Эмир поглаживает задницу девушки. «Однако претендовать не смею, эта шлюха только для тебя. Я уже выбрал себе развлечение на ночь». Это как удар в солнечное сплетение. Мне становится физически больно дышать, а в следующую секунду сердце проваливается в пятки, потому что в помещении вдруг полностью гаснет свет. И меня оглушает вой аварийной сирены. Что произошло? Почему она сработала? Неужели в доме случился пожар? Но я не успеваю ни сообразить, что случилось, ни расслышать, что кричит блондин и остальные мужчины. Все происходит за считанные секунды. Тьма, визги девушек, низкие голоса мужчин. Блондин сбрасывает меня на пол, как ничего не значащую тряпку, а затем в комнате раздается грозный голос Юсуфа. Не представляю, как в этом хаосе умудряюсь определить, что это он. Но я делаю это. Однако на большее меня не хватает. Разобрать, что именно он всем говорит размеренным, четким голосом, у меня не получается. Понимаю, что нужно срочно покинуть помещение, лишь когда в темноте замечаю, что все двигаются к входной двери. Я тоже намереваюсь это сделать, но стоит мне встать на ноги, как кто-то резко, до жути больно хватает меня за шею и тянет в противоположную от выхода сторону. Хочу закричать, но мой рот закрывает рукой, и мои последние испуганные писки и мычания напрочь заглушает сирена. Слезы брызжут из глаз, тело покрывается потом, а страх вынуждает задыхаться еще больше, чем стальная хватка руки на моем горле. Не знаю, куда и как долго меня кто-то тащит. Минуту, может, две, а затем сирена отключается, и в доме загорается свет. Это происходит как раз в тот момент, когда некто сильный и большой заталкивает меня в какую-то комнату. И делает это настолько грубо, что я опять падаю, прокатываясь на подушках, разбросанных по полу, и сталкиваюсь спиной с чем-то мягким. В панике оглядываюсь по сторонам, но не сразу могу сконцентрировать зрение. Лишь спустя пару секунд, когда глаза привыкают к тусклому красноватому освещению, комната предстает во всей красе. На полу раскиданы подушки и шкуры животных, позади меня возвышается диван, обитый черной кожей, а у противоположной стены находится огромная кровать с балдахином. Но с балок свисают не только красные тюлевые занавески. Вид толстых плетей, железных наручников и черт знает чего еще приводит меня в нечеловеческий ужас, и я наконец понимаю, где нахожусь. В этой комнате трахают шлюх. Даже воздух здесь пропитан сексом. Грязным, порочным, отвратительным. Может, всему виной духота и жар от огня в камине и ароматических свечей, от которых исходит тяжелый мускусный запах. А может, это просто мое тело так реагирует на... него. Эмир с хлопком, закрывая дверь, медленно, словно хищник, поворачивается ко мне лицом. Рукой остервенело сжимая пистолет. Господи, у него оружие. Самое, что ни на есть настоящее. Как в фильмах про гангстеров. Но даже не оно пугает меня до смерти, а то, что я вижу в глазах мужа. Боже, впервые в жизни у меня появляется острое желание исчезнуть с лица земли. Самостоятельно, без его помощи. Так будет проще, легче и менее болезненно. Он прожигает меня безумным взглядом. Там ярость, нарастающая, темная. Вся его фигура из-за красноватого освещения кажется пылающей. И мир сейчас похож на всадника апокалипсиса. В его глазах будто врата ада раскрываются, выпуская на волю всех имеющихся в этом мужчине демонов. Бешеных, неконтролируемых, свирепых, безжалостных, не знающих пощады. «Нет!» — выдавливая из себя жалкий писк, вжимаясь в бортик дивана. «Нет!» Зловещая ухмылка искажает его лицо, и я осознаю, что на меня сейчас надвигается не человек, а кровожадный монстр, и главная его цель — я.